хвостик небольшой, но очень важный. Потому что, ухватившись за этот хвостик, мы получим возможность увидеть в этом довольно странном, на первый взгляд, явлении составную часть эпохи. Той же самой эпохи, которой принадлежит и эллигическая школа Хосса. На первый взгляд как раз мы видим различия, прежде всего. Хотя хронологически поэзия декабристов следует за эллигической школой, то есть развертывается после эллигической школы, впечатление такое, что она более ранняя. Потому что выглядит она на фоне эллигической школы архаической, во всяком случае более архаической. Здесь налицо очень прочная связь, очень тесная связь с традициями гражданского классицизма XVIII века. И в общем, в первом приближении декабристская поэзия выглядит как прямое продолжение этих традиций, как некий неоклассицизм, более гибкий, более дробный, более дифференцированный внутренне, чем вот классицизм XVIII века, но тем не менее принципиально от него ничем не отличающийся. Но мы разобрались, кажется, в том, что составляет основу этого неоклассицизма, какова его природа. И тут мы убедились в следующем. Этот самый неоклассицизм есть не что иное, как художественное воплощение некоторой утопии. В соответствии с этой утопией революционное дело декабристов представляется им самим как возвращение к национальным устоям, как восстановление первоначальной гармонии, которая была потом утрачена вследствие всевозможных иноземных влияний и вторжений. А теперь вот она может быть восстановлена и восстановится. И в общем, она уже как бы восстановлена во внутреннем мире, в душевной жизни человека, настоящего русского. А настоящими русскими считали декабристы, естественно, самих себя. Вот, и этот самый неоклассицизм есть художественное воплощение строя мыслей и чувств этого самого настоящего русского человека. Это очень похоже на эллигическую школу, на самом деле. Ведь там тоже перед нами был совершенно особый строй поэтики, лирической прежде всего. Элегия превратилась из жанра в мировоззрение. Выработался соответствующий ей этому мировоззрению универсальный стиль. И он был воплощением утопии. Это было воплощением прекрасного мира, тонко и свободно чувствующей, переживающей души. И представители эллигической школы не верили в исправление мира. Не верили в возможность исправления общества. Но они верили, что мир может быть гармонизирован, внутренний мир человеческой души. И этого достаточно для того, чтобы противостоять окружающему миру, неисправимому, безумному. Для того, чтобы стать для этого неисправимого и безумного мира неуязвимым. Была выработана соответствующая программа, или даже несколько программ, такая система родственных друг другу программ. И она воплотилась в системе родственных друг другу устойчивых стимов. Такова была эллигическая школа, и в сущности типологически такова же поэзия декабристов. Что и свидетельствует о том, что перед нами именно две художественные системы, принадлежащие к одной эпохе, к одному типу художественного мышления. Это две его модификации. При всем различии философий, позиций, поэтик, эстетик, стилистик, это действительно две типологически родственные друг другу системы, что свидетельствует именно о единстве школы. Ну и значит, если это так, то значит развитие этих систем тоже должно протекать сходным образом. И нетрудно убедиться, что это предположение соответствует действительности. Как, например, развивалась элегическая школа? Путем прибавления к своей сентименталистской основе романтических тенденций. Но эти романтические тенденции не вступали в борьбу там, или в какое-то другое прямое взаимодействие с сентименталистской основой. Они просто добавлялись к ним. И при этом юридическая школа использовала инерцию жанрового мышления, унаследованную поэзией начала XIX века от века XVIII. Каждый жанр в системе классицизма предстоял читателю не только как определенный стиль, не только как определенная композиция, но и как определенное мировоззрение. Допустим, в «Батальной оде» это было мировоззрение героическое, самоотверженное, основанное на идее подвига, самопожертвования и так далее. В элегическом стихотворении это уже мировоззрение совершенно другое, трагическое, наполненное жалобами на мир, на жизнь. То есть мироощущение совершенно другое. А скажем, в анакреонтическом стихотворении тому же самому поэту, кажется, нет ничего дела, кроме различных наслаждений жизненных наслаждений. И значит, это не вызывало никакого ощущения противоречия. Это не вызывало ощущения внутреннего конфликта в творчестве данного поэта, потому что в одном жанре он имел право действительно видеть в мире только арену наслаждений, а в другом жанре только арену подвига. Значит, если, скажем, бесконфликтно поэт хочет присоединить к своему творчеству и романтизм, который принципиально отличается от сентиментализма, он просто может сделать это, добавив к своему творчеству еще один жанр. Что и сделал Жуковский, введя в свое творчество балладу. Типичный романтический жанр с типичным романтическим мироощущением. Вот то же самое проделал Батюшков, но там, значит, сначала это была, был романтический вариант антологического стихотворения, а потом историческая линия. Вот эти жанры прибавились и принесли с собой романтизм. Причем, значит, никакого конфликта, никакого столкновения, никакого противоречия при этом не возникло. Однако тоже до поры. Затем произошло то, что, по-видимому, должно было произойти. Начались попытки смешать, как-то соединить, но прежде всего смешать вот эти самые разные художественные начала, воплотившиеся в творчестве этих двух поэтов сначала по отдельности. Раздельно, дополнительно по отношению друг к другу, или, как говорят ученые, комплементарно, так сказать, такая комплементарная система образовалась. Вот это происходит, например, в «Славянке», это происходит, скажем, в стихотворении таком типа манифеста, оно у Жуковского называется «Мотылёк и цветы». То есть, действительно, художественная философия сентиментализма начинает совмещаться в одном и том же тексте с художественной философией романтизма, с концепцией романтического двоемирия, сентиментальной идиллии, вот, или, скажем, сентименталистский морализм, скажем, совмещается с романтическим разочарованием, вот, который, казалось бы, должен смести этот самый морализм, но не сметает, а не смешивается. Вот, и что-то подобное, очевидно, должно было произойти и в поэзии декабристов, если в ней действуют законы той же системы. И нетрудно убедиться, что да, происходит нечто подобное же, потому что здесь действуют законы той же системы. Все начинается с того, что после основных своих дум Рылеев обращается, скажем, к байронизму. У него вдруг неожиданно близкая оказывается традиция байронизма. То есть неожиданность, конечно, такая относительная, конечно, потому что байронизм был полон мятежных настроений, нес в себе мятежное настроение, которое декабристов были, в общем-то, не чужды. Но в байронизме мятежность оборачивалась разочарованием, мизантропией, вот, трагическим мироощущением, что, в общем-то, декабристской поэзии было не свойственно. Но, тем не менее, вот по такому комплементарному принципу постепенно появляется